мы не собирались выходить в цвете, — неуверенно возразил будущий издатель. — Собирались, не собирались. Ты мое дитя в цвете, представь, на хорошем глянце, а себя хоть на сортирной бумаге печатай. Тут Твидовый господин окончательно потерял к юноше всякий интерес и, важно, покинул комнату в сопровождении охранника. Молодой человек подбежал к Джону и схватил его за плечо. — Какое амбициозное животное! Вы все слышали? Вы презираете меня? Но мне наплевать, пусть эта свинья запачкает меня грязью, но по мне, как по мосту, пройдет новое поколение. Сколько одаренных ребят гибнет? Собирается выпускать журнал? Вместо ответа будущий издатель опять выхватил из заднего кармана смятый листок и развернул перед Джоном. Половинкин смутился. На фотографии, отпечатанной на ксероксе, сидела на корчиках голая женщина с огромным животом. — Это журнал для беременных? — удивился Джон. — Это аллегория. Родина-мать накануне творческих родов. Наш журнал называется «Рожай, сука». — Смело, — поперхнулся Джон. — А кто, сука? — Родина-мать. — Не думаю, что ваш меценат будет доволен, увидев стихи своей дочери под такой обложкой. — Вы правы. Я уже задумался. — Для первого номера подберем что-нибудь другое. — Цветочки, пестики, тычинки. Главное — взорвать тоталитарное сознание. Опрокинуть вертикаль, поменять на горизонталь. Либералам с этим не справиться. Во-первых, они бездарны, во-вторых, сами по уши в тоталитарном дерьме. Мы... Кто это мы? Мы постмодернисты. И он стал бойко швыряться словами, которые сыпались из него, как шарики для пинг-понга. Но половину этих слов Джон не понимал. Простите, что значит акции, направленные на разрушение стереотипов сознания? Молодой человек ухмыльнулся. Например, в воскресенье мы проводим дискотеку на армянском кладбище. Почему именно на армянском? Вот, видите, — засмеялся издатель, — мне хватило одного слова, чтобы сломать стереотип вашего сознания. Заметьте, вы не спросили меня, почему дискотека будет на кладбище, а стоило мне построить фразу иначе, например, «дискотека на еврейском кладбище», и ваше сознание возмутилось бы против антисемитизма. Но в нашем случае оно не возмущается, а недоумевает. Привычный стереотип не работает. Конечно, никакой дискотеки не будет. Это фикция, симулякр, мир — это мое развлечение. Это называется постмодернизм. Это называется постмодернизм. Молодой человек поскушнел, оставил Джона и расхлябанной походкой направился к дивану, где сидела маленькая некрасивая девица с покрасневшим носиком. Она непрерывно курила, уставившись в угол отрешенным взглядом. При этом взгляд ее говорил: «Эй, вы, обратите внимание, как вы все мне неинтересны!» Молодой человек подсел к девице, выхватил из ее пальцев зажженную сигарету и нервно задымил. Выходя из комнаты, Джон столкнулся с Барским. — О чем это вы болтали с Крекшином? — Крекшином? — Вячеслав Крекшин. Забавный тип. Приехал из Саратова, длинноволосым, волжским, босиком, похожим на Максима Горького, и перебаламутил половину столичной интеллигенции. Занимается всем подряд. Стихами, прозой, сценариями. Издает журналы, организует какие-то хэппининги. Например... Ну, например, в начале перестройки интеллигенция бросилась рассказывать правду народу о сталинских временах, о том, в каком несчастном положении народ оказался. При этом странным образом благосостояние всезнаек неуклонно росло, а народа падало. На это обстоятельство старались не обращать внимания. Крекшин же написал, что цена народного трибуна прямо пропорциональна марке его машины, красоте его любовницы. Заметьте, он написал это без гнева, как бы с одобрением даже. Будь иначе, все завопили бы. Ах ты, сукин сын, сталинский прихвостень! По-вашему, Крекшин, нашептывающий низкие истины, Мефистофель? Мне он не показался таким. Волнуется, мечтает создавать свой журнал, хоть быть мостом для нового поколения. Это он вас прощупывал. Нет, Крекшин не дьявол, это виртуоз пустоты. Понимаете, как хотите. Значит, меценат он надует, — задумался Половинкин. Не сомневайтесь, я слышал конец их разговора. Он напечатает стихи и фотографию дочери этого индюка самым издевательским намеком. Меценат, конечно, ничего не поймет, останется доволен.